17 глава. Носите джинсы по средам, если вы гей. Традиционные компании начинают понимать, что большинство услуг носят частный характер. Ваши друзья, скорее всего, не знают марки вашего компьютера или, скажем, какая у вас плита, электрическая или газовая. Они не знают, как часто вы посещаете хиропрактика и каков ваш любимый сорт вина. Маркетологи тратят все больше средств, чтобы заставить еще большее число людей просмотреть еще больше дурацкой рекламы. Только так они могут расширить рынок сбыта своей продукции. Но если им удастся сделать отношения с потребителями открытыми, если они найдут возможность запустить идею вирус, правила игры радикально изменятся. И вот пример. Авиакомпания American Airlines заработала огромные деньги, премируя тех, кто налетал определенный километраж ее самолетами. Такая практика заставляет людей стать постоянными клиентами компании. Кроме того, это еще и финансовый инструмент, который American Airlines продает другим компаниям. Но никто из ваших знакомых понятия не имеет, сколько километров накопилось на вашем счету. Вы крайне редко говорите о них. В основном, когда случается нечто экстраординарное, что-то такое, чем можно похвастаться. Например, когда вы обналичиваете свои километры, чтобы купить билеты во Францию для всей семьи. Если бы в American Airlines захотели вытащить этот километраж на свет Божий и превратить его в идею вирус, было бы достаточно собрать людей, часто летающих рейсами компании, и сделать следующее заявление. Если среди присутствующих найдутся два человека, налетавших одинаковое число километров, мы обоим увеличим это число на миллион. И вот уже каждый спешит рассказать вам, сколько километров он налетал. Hakuhodo Inc. – одно из самых крупных рекламных агентств Японии. Вызвало настоящий бум с помощью подобной тактики. В Японии принято на Новый год посылать друг другу открытки. Каждая открытка – это еще и лотерейный билет. Отправив ее, вы можете выиграть небольшой приз. Например, радиоприемник или велосипед. Hakuhodo активно использует в своей работе интернет. Вы можете отправить открытку этой компании по электронной почте абсолютно бесплатно. Hakuhodo тоже проводит лотерею. Но вот в чем изюминка. Выигрывает не только тот, кому адресована открытка. Отправитель получает точно такой же приз. Чем больше открыток вы отправляете, тем больше шансов доставить радость себе и друзьям. Эта программа не просто превратилась в вирус, она вызвала настоящую эпидемию в 1998 году. 25% жителей Японии, имеющих доступ в интернет, хотя бы однажды воспользовались услугами Hakuhodo. Само собой разумеется, что выход на публику не всегда связан с продвижением продукта. Когда я учился в колледже, общество студентов нетрадиционной сексуальной ориентации провело акцию под лозунгом «Носите джинсы по средам, если вы гей». Внезапно тема, о которой не принято было говорить вслух, оказалась в центре всеобщего внимания. Допустим, вы не носите джинсы по средам. Может быть, вы боитесь, что вас начнут считать геем? Вообще, что плохого в том, что кто-то принимает вас за гея, ошибочно или нет? Один простой ход превратил вопрос сексуальной ориентации в идею вирус и вызвал длительные дискуссии на эту тему.